Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня кухня Кришны опять в вашем доме. И сегодня мы готовим, Володя, да? Яблочный рис. О, интересно! А с чем рис будет? Просто рис сам по себе? Яблочный. Ах, яблочный. То есть из яблок, что ли? Ну вот видишь, я принесла яблоки и еще много всего. Да, вот я смотрю, здесь есть изюм, орехи. Интересно, пирог какой-то даже получится, а не рис яблочный, мне кажется. Ну, может быть, типа запеканки. Ну, в общем-то, сладкое блюдо, очень вкусное. Оно вот называется себ-пулао. Пулао – это вообще рис. Себ-пулао. Да, пулао – это рис, себ, видимо, яблоки означают. Сладкое блюдо можно подавать на десерт или как самостоятельное легкое блюдо. Вот вместо яблок можно использовать и какие-то другие фрукты, такие как, допустим, груши, манго, если хотите. Можно... Хотим, манго хотим. Да, если есть возможность. Можно использовать также бананы, можно использовать еще и абрикосы. Ну, в общем, что более доступно. Вот у нас яблоки. Ну, а сейчас я продиктую рецепт. Запишите, пожалуйста, 1,5 чашки белого риса хорошего качества с длинными зернами. Это будет 275 грамм риса. Еще нужно взять 3 яблока хороших, сочных, красивых, потому что все это делается для Кришны. Да, конечно, продукты должны быть свежими. И дальше по рецепту 2 чашки, это 350 грамм сахара. А можно вместо сахара варенье? Конечно, можно, даже нужно, потому что вообще варенье считается более безобидный продукт, чем сахар, потому что сахар там уже обработанный, и варенье, конечно, здесь понадобится меньше. Единственная просьба, варенье нужно использовать домашнее, во-первых, а во-вторых, оно должно быть такое, что его еще не пробовали. То есть первым пробовать должен Господь, ведь у нас кухня Кришны. Ну да. Поэтому вот варенье, которое вы сварили, но не попробовали, или попробовали часть, и именно эту часть, допустим, предложили, то здесь это имеет, конечно, значение. А так варенье даже очень хорошо. И дальше по рецепту идут пряности. Вот пока я буду диктовать, Володя, ты да. Промой, пожалуйста, рис. Хорошо. Промой рис, слей воду и вот приготовь, пожалуйста, все. И яблоками тоже займись. Нужно будет их очистить от кожуры. Хорошо. Итак, пряности. 1/4 чайной ложки молотого шафрана. Если вы берете в жилках, это будет 1/2 чайной ложки. Нужна будет вода для сиропа. Это около 2 чашек воды. 425 миллилитров для сиропа обычной воды. 3 столовые ложки топленого или сливочного масла. Топленого масла ги. Палочка корицы длиной 5 сантиметров. 8 гвоздик. 8 стручков кардамона. 3 лавровых листа. Вот эти последние 4 пряности должны быть обязательно в таком виде, в каком я продиктовала, потому что мы их потом будем вынимать из блюда. И если вы примените молотую корицу, ее уже, естественно, оттуда не вытащишь. То есть для аромата. И дальше понадобится нам для варки риса тоже, естественно, вода. Это вот на 1,5 чашки риса нужно будет 3,5 чашки воды. В миллилитрах это порядка 800 миллилитров. Нергуна, а вот эти вкусные добавки вы забыли? Нет, не забыла. Как раз я сейчас и хотела про них сказать. Итак, еще нужно будет миндаль. Миндаля нужно будет примерно 1/3 чашки. 50 грамм, ну, маленькую горсточку. Нужно будет его нарезать пластинками. И изюмчика, также горсточку. Тоже 1/3 чашки. Изюм, конечно, желательно без косточек. Итак, Володя, вот да. Я принесла здесь вот свой кружочек, вот этот вот для очистки яблок. Да-да. Пожалуйста, теперь очисть яблоки. Ты вот их от кожуры очистил. Теперь нужно будет их разрезать на кусочки. И перед этим нужно будет вынуть сердцевину. То вот есть вот этим вот чакрой, кружочком добраться? Да, да, это чакрой. Хорошо. Ты уже, кажется, с ней имел дело. Это специальный такой кружочек для очистки яблок. А я буду готовить сироп. Итак, сироп. Нужно для него сахар, пряность, шафран и вода. И сейчас я возьму кастрюлю и буду кипятить этот сироп. Вот насыплю сахара. Вообще сахара, конечно, вот на мой вкус многовато. Но кто не любит особенно сахар, можно уменьшить норму. Это блюдо вообще очень сладкое. И оно хорошо, вот знаете, иногда просто, чтобы не давать детям какие-то покупные сладости, это блюдо можно очень хорошо использовать, потому что рис с сухофруктами, с орехами, замечательная сладость получается. А пряности здесь нейтрализуют вот все вредности, которые могут быть из-за сахара и из-за лишнего крахмала. Итак, вот я поставила кипятить сироп. Он должен прокипеть, ну, минуточек 20 хотя бы, пока не выпарится вода и исходный объем не уменьшится примерно хотя бы на 1/3. Сироп должен быть достаточно густой, поэтому вот если у вас есть уже домашняя заготовка варенья, то вы можете заодно и сократить процесс приготовления. Итак, я поставила варить, а сейчас я приступлю к следующему. Я возьму масло, ги, конечно, и если у вас нет ги, можете применить просто сливочное масло. Разогрею его в кастрюльке. Вот, Володь, дай вот кастрюлю. Да, пожалуйста. Ну, среднюю такую, не очень большую, вот с толстым дном. И бросаю туда в масло, разогреваю корицу, гвоздику, кардамон и лавровый лист. То есть вот эти крупные пряности, которые я продиктовала в рецепте. Я напоминаю, что пряности вы должны приготовить сразу же после того, как я продиктовала рецепт. Они должны быть все рядышком, чтобы не тратить время на поиски потом во время приготовления. Потому что разогревать пряности, для этого нужно буквально секунды, чтобы они не пережарились. Итак, вот я положила крупные пряности, корицу, гвоздику, кардамон и лавровый лист. И вот сейчас я перемешаю и добавлю туда рис. Володя, да. Ты вот слил уже воду, да, у риса? Нет. Ну, как же так? Сейчас, секундочку. Значит, мы тратим время. Сейчас. Я прошу прощения. Ага. Я просто вас заслушался. Ты должен резать яблоки, а не заслуживаться. А так мы, пожалуй, прослушаем все свое время передачи. Сейчас. Дело в том, что вот эти вот пряности, как я уже говорила, которые мы добавляем, они хороши именно для зерновых продуктов. Вот рис, он увеличивает слизь, повышает инертность, усиливает вялость и тяжесть в организме, может вызвать даже сонливость и снижает немножко реакцию ума. Как же так? В рисе ведь столько же достоинств. Весь Восток питается рисом, можно сказать, умный Восток. Но дело в том, что весь Восток как раз, вот он питается коричневым рисом. То есть рисом в основном не отшлифованным, в котором еще сохранились вот эти ценные питательные вещества, которые понятно. Содержит сам по себе рис. Это замечательный продукт. Но, тем не менее, как и любые зернобобовые, как любое зерно, он вот вызывает такую реакцию, если, опять же, не применять пряности. И весь Восток, он применяет как раз пряности. Да, конечно. И вот да. Сегодня мы используем такие пряности, как корица, гвоздика, кардамон. Они все являются тонизирующими добавками, которые помогают отделить вот эту слизь, которая накапливается от зерновых в кишечнике и в желудке. И вот без них, то есть это блюдо просто немыслимо. Ну и тем более шафран, который великолепно тонизирующий тоже пряность. Замечательная такая, не зря ее зовут царем пряностей. И она вот тоже выполняет такую роль здесь, в этом блюде. Ну, конечно, ведь пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы обеспечим вас всеми пряностями, какие вам нужны будут для приготовления ваших вкусных блюд. Володя, я вот уже взяла твой рис. Так. И жарю, не тратя времени, его обжариваю, мешая в этой кастрюльке. И затем вот нужно будет добавить воду, Володя. Да, сейчас, секундочку. И довести до кипения. Вот когда до кипения у нас дойдет вот этот рис, мы туда бросим оставшийся шафран. И нужно будет варить этот рис с закрытой крышечкой минут 5-10. У нас время ограничено, Володя, и, наверное, нам придется все это переложить в скороварку, потому что время нашей передачи, естественно, поджимает. А чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы всю эту пищу жарим на костре, конечно же, мы все используем для Кришны. Мы используем и скороварки, и электропечь, и так далее, и так далее. Любую технику. И с любовью, и без любви. Да. То есть все стараемся использовать для служения Кришны. Конечно. Володя, я сейчас займусь орехами, да. А ты вот быстренько переложи все это, чтобы это быстро сварился. Я просто напомню радиослушателям весь наш процесс приготовления. Вот у нас на отдельной конфорке жарится, то есть варится сироп. И в другой кастрюльке мы положили туда в масло крупные пряности и обжарили рис и варим наш рис. То есть обычно в обычной кастрюле это займет у вас процесс до полуготовности сварить рис минут 7-10, но у нас немножко поменьше в скороварке. И сейчас я займусь вот орешками. Орехи миндальные, миндаль я буду разрезать поперек. Миндальничать. Нет, вдоль. А, вдоль. Буду миндальничать с ними. Очень аккуратненько так резать. И тем временем я поставлю распаривать изюм. То есть я залью просто горячей водой из-под крана, и он будет у меня промываться и также распариваться немножечко. Нергуна, а давайте для пущей важности, вот у нас здесь арахис лежит, давайте его тоже туда кинем. Нет-нет-нет, Володя, да. Вот это у нас сладкое блюдо, да. И вот на мой вкус нужен миндаль здесь именно вот для придания такой, ну, немножко горьковатого такого оттенка. Ты знаешь, вот миндаль, да. Миндаль, он бывает двух сортов, и сладкий, и горький. Вообще миндаль – это замечательный, конечно, орех, очень хорошо у нас используется вот в кондитерской промышленности, хлебопекарной промышленности, и вот в нашей кулинарии тоже он очень популярен, миндаль. Вот миндаль, он очень хорошо убирает боли в желудке, лечит даже диабет и кашель. Ты знаешь, я даже вычитала в одной книжке, что он помогает при укусах бешеной собаки. Ой, ну надо же! Да, помогает при почечных коликах. И вот кашицей из толченого миндаля, смешанного со свежим молоком, даже лечит облысение, ежедневно смазывая голову таким образом участки кожи, которые лысеют. Ну, Нергун, тогда нашим преданным не надо есть миндаль. Они же лысыми хотят быть, но все время стригутся. А представьте, если миндаль будут есть, волосы будут расти. Это же не вайшнав, как это с волосами? Нет, здесь наружное применение. Кашицей смазывают. А есть, можно, да. Можно. Но не смазывать, я это имею в виду. Да. Но это очень дорогое удовольствие. Что вот миндаль, он сам по себе не просто вкусная добавка, но и к тому же полезная добавка. Говоря о том, что, ну, наверное, про свойства миндального масла тоже знают очень многие, насколько оно полезное. Итак, вот мы добавляем миндаль, я его уже порубила. Но сначала, Володя, да. Мы вот в этой нашей кастрюле с рисом, давай посмотрим, открой эту крышечку. Так. Такую вот. Пыхтящую крышечку. Открой, пожалуйста. Угу. И сейчас мы. Да, так. Сейчас да. Мы в центре этой кастрюли сделаем углубление в центре риса и поместим туда кусочки яблок, которые ты нарезал. Да. И немного сиропа. Вот отольем. Сейчас. Добавим теперь туда изюм, нарезанный миндаль и закроем вот. Присыпем рисом сверху это так. Углубление. Наливаем туда остатки сиропа. Все. Налей, пожалуйста. И нужно будет эту кастрюлю снова закрыть крышкой. И варить в обычной кастрюле. Варить еще минут 10-15. Пока рис не будет уже полностью готов. Вот такой вот будет сладкий рис. У нас это будет вариться в скороварке. Володя, закрывай, пожалуйста. Да, я уже закрыл все. Да, и ставь снова на огонь. Угу, хорошо. И теперь я хотела вот добавить... Володя, ты знаешь, что на самом деле характеристика вообще-то вайшнава определяется не по прическе. Не потому, что он лысый, он или волосатый. Вот это все внешние признаки. Кстати, вот к этим внешним признакам уже как-то привыкли. Привыкли вот в Москве и судят о нас потому, вот как вот мы бегаем по Арбату с шиками в саре или в тхоте. Лысые, вот. Да. Да, бросаются в глаза вот какие-то вот эти вот внешние признаки. А на самом деле вайшнав – это тот, который служит Кришне. Он может быть и длинноволосым, может быть и с обычной прической. Тем более, если он работает на обычной работе. То есть все-таки можно применять миндаль? В это к тому, что ли? Да, я говорю к тому, что миндаль, конечно, он не повредит никому. Ну вот и изюмчик тоже, он тоже не повредит. А вообще наши рецепты, они на редкость вообще сбалансированные. И по вкусу, и по пользе. Не зря вообще ведическая кухня, она именно... представляет такие удивительно гармоничные рецепты. И вот изюм, он тоже очень хорош. Вот изюм, он в отличие от винограда, он обладает самостоятельными совершенно свойствами. В нем очень много калия. Он очень хорош для сердечной мышцы, для сердечников. И много дубильных веществ, очень полезных. То есть это добавляется такой вяжущий еще вкус вот в это сладкое блюдо. Итак, вот видите, здесь и есть и горький вкус, и острый, и вяжущий. Все эти вкусы, они должны присутствовать вообще в каждом блюде. И вообще, все это мы готовим для Кришны, и поэтому все это нас связывает с Богом, и поэтому все это имеет тоже свой вяжущий вкус, духовный. Да, ты прав. И к тому же и сладкий. Да, да. К тому же сладкий. Вообще считается, что сладкий вкус, сладости, в общем-то, не так уж и вредны, если рассматривать с точки зрения аюрведы. Вот сладкий вкус, ведущий к росту, способствует росту ткани, дает силу и, в общем, также очищает полость рта и носа. Ой, слышала бы моя мама, это лет примерно 25 назад. Тогда бы я съел больше, и больше бы вырос, и больше я сладко бы съел. И вот в этом и в изюме есть сладкий вкус, и в миндале есть сладкий вкус, и пряности наши, они разнообразят эти вкусы, то есть вот дают такую гармонию вкусов. Различные, на самом деле, вкусовые ощущения дают различные виды тонких энергий. Они как бы вот сопровождают наше грубое тело. Эти энергии питают наш ум и наши чувства. И вот по аюрведе существует, как я уже говорила, 6 вкусов. Это горький, сладкий, кислый, соленый, острый, вяжущий. И ведические повара, они вот владели секретом гармонии этих 6 вкусов. Поэтому все блюда ведической кулинарии, они безукоризненные. И даже вот самые простые из них, самые простые блюда, они очень гармонично скомпонованы. Безукоризненны в своем таком звучании. Ну да, это даже искусство, да, своего рода, вот, составлять из этих вот. продуктов, да? Конечно, конечно. И вот мы заняты, этим искусством, заняты освоением этого такого тонкого искусства, тонкого процесса. Потому что человек, на самом деле, это не просто вот машина по переработке килокалорий или килоджоулей, неважно, по переработке белков, там, углеводов, витаминов. На самом деле, человек, это, в общем-то, более тонкое такое создание, и которое реагирует на массу вещей, на массу более тонких вещей. И пища вот шести вкусов должна обязательно присутствовать, иначе человек недополучает для своего развития очень многого. И вот в этом, еще раз напоминаю, нам помогают пряности. Пряности, которые мы сейчас здесь применяем. И вот на одной из пряностей я хотела даже немножечко остановиться. Это корица, которую мы здесь применяем в виде вот палочки корицы. Нергуна, это вот та самая корица, которая, как вы говорили раньше, я помню, символизирует чистую любовь. Да-да-да-да. Но теперь мы будем развивать чистую любовь Кришне, да? Кришне, да, с помощью этой корицы. Итак, вот корица. На английском языке она называется цинамон. Вот на индийском – далчини. Первые плантации корицы были найдены на Шри-Ланке. То есть цейлонская корица появилась первая. Мы применяем корицу измельченную и применяем корицу вот в палочках. Настоящую корицу получают из внутреннего слоя коры вечно зеленого дерева. Это вечно зеленое дерево называется цинамоном зиуланикум. Вот родом оно из Шри-Ланки, как я уже говорила, и Западной Индии. Есть еще другой вид корицы, другая разновидность. Это тоже кора дерева, но только другого. Цинамонум кассия. И вот эта корица обычно продается большими кусками или в виде порошка. Она немного горькая и вот с сильным запахом, хотя используется очень широко, но по своим качествам она сильно уступает настоящей корице, о которой я вначале сказала. Вот настоящая корица, она очень приятна на вкус, имеет сладковатый привкус и обладает удивительными свойствами укреплять сердце и излечивать многие болезни. Ну, от стольких многих болезней, что да, о них даже и не стоит говорить, и не хочется говорить. Да, единственное, на чем я остановлюсь, это корица, она очень хорошо помогает для пищеварения. Вот то, что связано непосредственно с нашей передачей, потому что она, так же, как и многие другие пряности, она вытягивает слизь из продуктов. И вот такую смесь, допустим, при расстройстве пищеварения, я вам могу быстренько продиктовать. Одна часть корицы, одна часть имбиря и кардамон. 7 капсулок семян таких крупных. Это все отваривается. И очень хорошо для пищеварения, при расстройстве именно пищеварения такая смесь. Ну, при расстройстве пищеварения рис очень хорошо действует. Я все время ем, когда у меня пищеварение расстроено, все время ем рис. Да, и вот, ты знаешь, я вот хочу просто поделиться о том, как я вообще вышла вот на это блюдо. Я как-то делала бирьяни, вот этот рецепт, да, я давала. Это рис, запеченный с овощами. Да, помнишь, да, мы, да, с тобой, конечно, готовили удивительное вкусное блюдо, и там вот рис пропитывался йогуртом. Да. Йогуртом и шафран мы туда добавляли. Удивительно вкусный такой рис. И, понимаешь, я готовила бирьяни, и часть как бы пхоги у меня осталась неиспользованной. Я думаю, куда бы мне здесь вот этот рис? Не знала вообще, что с ним делать. Да-да. И тут попалось мне яблоко на глаза. Думаю, а дай-ка я сделаю такой же рис, только с яблоком. Ну, непременно добавив какие-то пряности. И опять же, мне подсказал Кришна, первое, что мне попалось на глаза, это была корица. Вот та корица, про которую я сегодня рассказывала. Я нарезала яблоки, добавила немножечко совершенно сахара, чуть-чуть, гораздо меньше, чем мы вот сегодня добавляем в нашем рецепте. Нарезала яблоки с сахаром. И туда посыпала очень обильно корицы. Именно в яблоки. Ну, и, естественно, рис. Замечательный рис, пропитанный йогуртом с добавкой шафрана. И все это, когда я запекла в духовке, как запеканку, то есть получилось великолепное сладкое блюдо. Я это рассказываю к тому, что у многих такой будет вариант. Для тех, кто не любит очень сладкое, и для тех, кто любит вообще запеченные в духовке какие-то запеканки. Они предпочтительные вообще в диетической кухне. И очень хорошие блюда. Так что, пожалуйста, можете перенять мой опыт и сделать вот такой вариант сегодняшнего сеппулау. То есть пропитать рис йогуртом, отваренный уже рис, добавить туда немного шафрана. Если у вас нет шафрана, можете добавить немножечко куркумы. Чуть-чуть буквально. И сделать вот с корицей, с молотой корицей, с яблоками вот такое блюдо. Ну, Володя, вот да. У нас, по-моему, уже в скороварке все сварилось. Как ты считаешь? Я думаю, что давно, потому что скороварка... Да, ну так открой, да. Пожалуйста. Сейчас. Да пыхтит этот клапан давно, я уж боюсь к нему приближаться. Да вроде бы не ругаю, но посмотрите, по-моему, да, готово. Пальчиком. Вот между большим указательным пальцем нужно вам проверить, мой палец не жалко. Рис, да? Тихонечко возьми ложечкой, да. И так, сейчас. Проверь. Да вроде бы мягкий. Если рис готов, то да, блюдо это уже вроде бы мягкий. Готово. Да вроде бы готов, Ниргуна. Угу. Очень хорошо. Значит, сейчас мы приступим к нашему важному моменту. Будем предлагать это блюдо Кришне. Конечно, нужна будет еще вода, чистые тарелочки для Кришны, чистый поднос. Сейчас я воду налью сейчас. Да. Так, готово. Мы наше блюдо предназначаем для Кришны с самых своих первых шагов. Мы моем кухню, одеваем чистую одежду, сами перед этим, естественно, омываемся. На голове у нас косынки, чтобы ни один волос не попал в еду. Посуда чистая, пол должен быть чистым на кухне. Чистота – это первое, что требуется для духовного совершенствования. Ну, конечно, если тараканы ползают по стенам, а вообще о Кришне не будешь думать? Будешь думать, как с ними бороться вообще? Смертный бой. Да, то ли его убить, то ли его аккуратно выкинуть за окошечко. То есть, конечно, чистота, она помогает нам сосредоточиться на главном. Вот. И сейчас вот, Володя, нам нужно, сняв рис, убрать цельные пряности. Вот эти большие кусочки корицы, так. Гвоздики, кардамона и лаврушку тоже. Да-да. Вытащи вот здесь вот вилочкой, перемешай и все вытащи. Когда вы будете подавать это блюдо, естественно, все это удаляется. Потому что жевать вот эти вот капсулки кардамона не очень приятно. И также и гвоздичку. То есть они сделали свое дело, эти пряности, теперь их можно просто удалить. Они послужили Кришне теперь. Теперь мы будем уже предлагать все это. Итак, Володя, бери колокольчик. Ты тулоси положил? Нет, ой, забыл, сейчас. Ну вот, давай, пожалуйста. Так вот. Здесь самое главное... Делать все спокойно и сосредоточенно, не забывая о таких важных вещах, как чистая вода на подносе, листик туласи. Желательно, если у вас дома нет туласи, туласи – растение, которое символизирует преданность. Растет оно у нас вообще-то в Индии, но в храме выращивают, у нас целая комната есть, где выращивают туласи, и вы там можете попросить. Может быть, вам удастся просто веточку взять туласи, и вы этой веточкой будете касаться всех ваших блюд по очереди. А мы каждый листик, в каждое блюдо кладем по листику. Но дело в том, что когда будет остывать, это все загустеет. Итак, Володя, звони в колокольчик. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, в этом процессе Кришна, чувствуешь искреннее желание послужить Господу. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, вы можете добавить от себя какие-то простые слова любви и искренности. Харе Рама, Харе Рама, дорогой Господь, Рама Рама, Харе Харе. Пожалуйста, прими Это наше подношение. Итак, вот прочитав Махамантру, вы должны подождать, пока Господь вкусит. То есть это должно пройти минут 10-15. Вообще процесс приготовления пищи должен сопровождаться благостным настроем и радостью, потому что в пищу передаются более тонкие энергии, все тонкие энергии, о которых мы даже и не подозреваем. И атмосфера, в которой готовится пища, имеет очень большое значение. И вообще всему высокому должна сопутствовать благость. Это та платформа, от которой именно начинается духовный рост человека. То есть без этого невозможно просто. Если вы будете находиться в гуне невежества, то есть в низшей гуне, вы не в состоянии будете воспринять тонкие чувства и высокие понятия. Такие понятия, как о философии сознания Кришны, вообще что-либо. Нет, просто воспринять духовную энергию. Да, просто. Да. То есть нужно поддерживать чистоту, чтобы не находиться в низших гунах природы. Ну, что такое гуны, мы уже говорили. Их существует три гуны. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. В природе все создано на основе этих гун, то есть качеств. И, их всего три, но нам хватает. Да. Дело в том, что они, конечно, в человеке часто бывают перемешаны. То есть в каждом присутствует в разное время и страсть, и невежество, и благость. Так вот, благость, конечно, должна преобладать, особенно когда вы встали уже на какой-то духовный путь и хотите расти в этом плане. Кстати, Иргун, вот именно вот эта вот интересная такая философия о качествах, вот ее нигде нету, по-моему, ни в одной другой религии. Именно вот четко подразделяются три вот этих качества. И как-то уже волей-неволей ты стремишься к благости, даже если, предположим, ты еще и не духовно развился, но ты понимаешь, что это выше. Ну вот еще имеет значение такое, если человек понимает, где какая гуна, да. То есть он как бы понимает природу своего падения или природу своего греха, как вот это говорится в христианстве. То есть понимая природу, ты уже можешь как бы бороться с ней. И нужно понимать, где какая гуна именно, где гуна благости, где гуна страсти, где гуна невежества. С этого начинается весь процесс. Когда ты понимаешь, ты уже можешь это преодолеть. Ну да. Вот, потому что на самом деле мы все в тисках вот этой материальной энергии, в тисках этих гун. Гуны – это как бы веревки, которые нас привязывают вот к этому материальному миру. И с майей, с энергией Бога, с материальной энергией Бога не так просто справиться. И если мы знаем природу этого явления, природу этих гун, нам уже легче. Легче идти к Богу, легче служить Богу. Ну, Ниргуна, давайте мы об этом расскажем не в прозе, а в музыкальной форме, как всегда. Да, в более поэтичной форме. Да. Разная пища трех видов бывает. Каждый человек свое предпочитает. И действия все, и также еда в трех гунах находятся, а не всегда. Ты как бы отмечен особой породой. Гуны веревки, что держит природа. С благостью, невежеством или страстью привязан ты веревками природной властью. В качестве каком природы находитесь, такое пищей обычно и водитесь. Есть и обратная связь, как хотите. Вы есть то, что вы едите. Сатва гуни благости пищи приносит, много радости. Жизнь человека, она продлевает, она в добродетели и очищает. Сочная пища и сердцу приятная, она маслянистая и ароматная. Свежая всегда и несет здоровье, это все фрукты, молоко, коровье. Рис и пшеница, сахар и мед, овощи, орех, что на ветке растет. Ягоды также, из них варенье, пища приносит удовлетворение. Заметим, кстати, почти все пряности также относятся к гуне благости. Все шесть вкусов приобретете, если пряности в пищу кладете. Чуть-чуть пряная, чуть горьковатая, так чтобы была всегда приятная. Чтобы в благости пища осталась, острого перца самую малость. Свежая пища сготовлена в срок, значит и в благости в сатве дружок.

во время предложения пищи Господу. Именно вайшнавы, они все есть в наших книгах в разделе «Йога приема пищи». Но для начинающих мы даем просто маха-мантру. Она универсальна. И теперь мы снимаем пищу с подноса. Эта пища уже одухотворенная пища. И она не простая пища, а это маха-прасад. Прасад значит милость Кришны. Мы моем сначала посуду за Господом, и затем уже только можно будет пробовать. Нужно сначала все сделать для Господа, а потом уже для себя. Вот мы помыли, отложили это все в чистое место. Можно устроить на кухне какую-то специальную полочку. Но самое главное, что это должно быть все в чистом виде храниться. Можно на полочке, можно где-то найти место там на холодильнике, на кухне. Можно это все делать в отдельной комнате, если у вас есть, если у вас возможность есть устроить алтарь дома. Итак, мы вот все это взяли уже, помыли. Да, теперь я помыл можно, все уже. Теперь нужно будет отдать должное. Оказать почтение. Оказать почтение Махапрасаду великой милости. Ниргуна, кто будет оказывать первым почтение? А мы можем вместе понемножку вместе попробовать, конечно. Вот я сейчас разложу по тарелочкам. Тебе чуть-чуть и мне Махапрасада. Хорошо. Вот. И можно пробовать. Все, я начинаю оказывать почтение. Вкусно. Вкусно. Он еще не успел даже как следует остыть. Угу, ой, вкусно. Здорово. И ароматное блюдо. Вот это да, классно. Вкуснятина. На мой вкус немножечко сладковато. А тебе нормально, нет, да? Нет, не нормально. Ну что, сладкое это... Как вы сказали, что сладкое это хорошо, это не кисло. Да, это не сладкое, кисло. Да, сладкое это гуни благости, потому что пища гуни благости, она сладкая, маслянистая, сочная. Вот здесь все это присутствует. Поэтому это блюдо удивительно хорошо. Так что рекомендуем его для детей, для гостей, и чтобы порадовать себя тоже иногда каким-то сладким блюдом. И вы вот можете, такой... конечно, да, вы можете, конечно, варьировать, делать поменьше сладкого, делать, добавлять туда варенье. Но тем не менее, вот этот рецепт испробуйте хотя бы раз. Итак, вот на этой благоприятной сладкой ноте, я думаю, мы будем с вами прощаться. До новых встреч. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. Хари Кришна. Навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.